Глава 35. Как они это делают? Пронзительная громкая трель телефонного звонка застала Вашко в странной позе. Он снова сидел у кухонного шкафчика и наблюдал за жизнью тараканов. Даже капуста по-гурийски, обильно сдобренная красным перцем, не принесла видимых изменений в их образ жизни. Более того, она пришлась им по вкусу, и если что и мучило их после этого лакомства, то только жажда. Они сгрудились у небольшой лужицы воды, просочившейся сквозь плохое сочленение водопроводных труб, и с жадностью сосали воду. «Попробуйте патентованное средство», — грозно произнес Вашко и обильно сбрызнул внутренность шкафа вонючей аэрозольной жидкостью. Тараканы тотчас забегали, засуетились и начали валиться на спину, смешно дергая лапками. «Завтра еще полечу», — пообещал он несносным соседям. Телефон зазвонил в третий раз. «Слушаю, Вашко», — представился он по привычке, усвоенный за долгие годы службы. «Вы были у врача? Как ваше самочувствие?» — вежливо осведомилась Марина Сигизмундовна, начиная разговор. «Сегодня был», — ответил Вашко. «Спасибо». «Вы не звонили?» — перешла она к делу. «По поводу...» Не успела она закончить фразу, как Вашко вспомнил о данном ей обещании. «Звонил», — ничуть не смущаясь, соврал он. «Ну и что сказали?» «Просили перезвонить позже. Сейчас буду опять звонить». «Они хоть как-нибудь объясняют задержку? Почему не выдают?» «Не соблюдены какие-то там формальности?» «Уточняют. Вы же знаете, сколько нужно собрать подписей?» «Успокойтесь. Я думаю, все будет в порядке». «Хоть бы скорее все это кончилось. Камнем висит на душе». «Я вас понимаю», — добродушно пробормотал в трубку Вашко. «Вы дочку уже проинформировали?» «Дала телеграмму, но...» «Что но?» «Ответа пока не получила. Собираюсь звонить. Дорого все это». «В такой ситуации, Марина Сигизмундовна, не приходится экономить». «Хорошо, я сейчас что-нибудь узнаю и вам перезвоню». Попрощавшись с женщиной, Вашко принялся бродить по квартире, собирая при этом с кресел, кровати, стульев, одежду и медленно натягивая на себя. В конце концов он облачился в спортивный костюм, который был ему чуть тесноват. Удобно расположившись в кресле, он снова взялся за телефон. «Мне Лапочкина», — попросил он, как только на том конце провода сняли трубку. Ответил почему-то не Евгений, а женский голос. «Кто его спрашивает?» — осведомилась дама. «Вашко, моя фамилия». «Минуту». В трубке послышались шаги, скрип двери. «Секретаршей обзавелся», — подумал Вашко. «Нахрена она ему? Непонятно». «Слушаю, Петрович», — пророкотал в трубке да нельзя радостный голос Лапочкина. «Привет! Как дела? Вижу, обзавелся хорошей девчиной». «Ха-ха-ха!» — рассмеялся Евгений. «Думаешь, в конец обюрократился?» «Ошибаешься, Петрович». «В чем это я ошибаюсь?» — спросил Вашко. «Просто верю своим ушам. Голос хороший. Остальное соответствует?» «Нормалек». «Да это, Петрович, не секретарша. Это новая сотрудница. Кстати, лейтенант милиции. Просто у нас с местами туго. Пришлось приютить в собственном кабинете». «Узнаю», — усмехнулся Вашко. «А сотрудникам не доверил? Габонии, например». «Что ты, что ты? Молодая еще. За ней глаз да глаз нужен. Куда ее пускать к этим охальникам? Ругаться научат». «Ну-ну», — сказал Вашко, по-прежнему улыбаясь. «Я чего тебе позвонил, сынок? Тут дело такое... Давай в открытую, не темни. Кого вызволить? Кому дать взятку? Надавать по морде? Это мы мигом». «Не сомневаюсь». «Слушай, ты можешь позвонить в область и узнать, почему не отдают родственникам труп?» «Кого?» «Ну, того самого шекспироведа, крутого. Ты пойми, баба изводится». Голос Лапочкина заметно помрачнел. «Тут, Петрович, запутанная история получается. Не так все просто». «Что именно?» «То ли эксперт перемудрил, то ли еще что-то хитрое происходит». «Теперь ты будешь темнить. Валяй открытым текстом». «Знаешь что, я, честно говоря, не очень в курсе. Позвони Георгию, он на месте. Кстати, можешь его поздравить». «С чем? Звание дали или повысили в должности?» «Крутого он твоего раскрутил. Преступник уже задержан, сознался». «Сознался?» — не поверил своим ушам Вашко. «И кто он, если не секрет?» «Токарь какой-то с завода. Парень молодой, но из ранних. Не теряй времени, звони Габонии, а то не ровен час сбежит куда». Вашко положил трубку на телефон и сосредоточенно принялся чесать в затылке. Он ничего не понимал. С одной стороны, какие-то вопросы с трупом, с другой появился не просто подозреваемый, а обвиняемый. А как иначе? Сознался, значит, получи повышение по юридическому статусу. Это следовало переварить и взвесить. Вашко решил пойти на кухню и включить чайник. Но едва он зажег конфорку, как Габония позвонил сам. «Это я, Петрович», — радостным голосом произнес он. «Звонил? Тут я весь. Чего интересует?» «Поздравить хотел», — сказал Вашко. «Это не враки?» Голос Георгия помрачнел точно так же, как перед этим у Лапочкина. «Не враки. А чё таким тоном? Ведь признался, говорят». «Признался», — подтвердил Габония. «Но мне этим признанием, Петрович, хочется одно место подтереть». «Почему?» — не понял его Вашко. «Кто он? С какого боку прилепился?» «В том-то и дело, что ни с какого. Он работал с тем самым фрезеровщиком, что повесился. Сперва выходило, что фрезеровщик нашел его первым, а уже потом рассказал Васильчикову, этому токарю. А он чего-то утверждает обратное. Первым, дескать, нашел он, а потом снова возвращался». «Лажа», — подвел итог Вашко. «Фрезеровщик, мужик немолодой, видимо, не любитель приключений. Какого же, спрашивается, черта, он попрется разглядывать труп? Теперь у него этого не спросишь». «Сколько этому козлу лет?» «Около 30. Нормальный возраст, в том смысле, что ни черта, ни ладана не боится. За золото родной маме голову открутит. И сентиментальности ноль. Не заблуждайся, больше мародерства ему не впаяешь». «А куда бумажку девать? Явку с повинной?» «Подотрись». «А что ты посоветуешь, Петрович? Не форсируй события, выжди маленько». «Я вот что у тебя узнать хотел. Женька темнит. Что там в области с трупом? Отчего хоронить-то не дают?» Габония отчетливо вздохнул в трубку. Вздох получился продолжительным и тяжелым. «Нет полной уверенности». «В чем?» «Who is who, как говорят англичане». «Не выражайся», — ворчливо пробормотал в трубку Вашко. «Я вашим этим премудростям не обучен. Какие там еще нахрен who is who?» «Кто есть кто, по-нашему». «Ну а в чем загвоздка?» «Опознание толком не провести. Погнил сильно. Одежда тоже никому не предъявлялась, так как прокуратура сразу изъяла и держит взаперти». «Зачем?» «Анализ проводят. То ли споропальцевой, то ли еще какой. Говорят, что только после них, иначе следы утратятся. А работают ни шатка, ни валка. И надавить на них нет никакой возможности». «А вскрытие?» — в лоб спросил Вашко. «Как они это делают?» «Вот тут самая главная проблема. Возраст». «Что возраст?» — воскликнул Вашко. «Не больше 40». «40? А крутому сколько? Почти 50». «Хм, в принципе, погрешность небольшая. Мне тоже кажется, что допустимая. Но мало ли что могли дать исследования. Химия точна только в пробирке, а не в глинистой яме». «Допустим, но с натяжкой». «Вот потому и не отдают, Петрович». «Странно все это», — ворчливо заметил Вашко. «Крутой исчез в районе дачи. Труп там же. Других кандидатов, как я понимаю, нет. Лопата, опять же, с глиной. Слушай, должны же они были сфотографировать одежду. Пусть хоть снимки дадут. Их-то можно предъявлять, а?» «Поинтересуюсь». «Но знаешь, Петрович, прокурорские всегда самые умные. Не любят, когда к ним лезут. Да еще и в столице. Всегда присутствует какая-то провинциальная обида». «Ну и пусть. Дело надо делать. А ты знаешь, что учуди? Подари им своего токаря. У них там и камера попроще». Вашко припомнил помещение, где провел несколько часов. «И воздух чище. Кстати, где он там у тебя сейчас сидит? Не оприходуют ли его в любовных целях? Смотри, испортишь парня». «В одиночке», — серьезно сказал Габония. «А то развелось, понимаешь, слишком много учителей. А по нему сразу видно лопух, и большего с него не взять». «Я воздерживаюсь от поздравлений. Пока. Мой совет — тяни резину и не форсируй. Понял?» «Вот и молодец». Чайник на кухне давно свистел. Вашко снял его с конфорки и не успел достать заварку, как телефон снова зазвонил. «Это я», — просто сказала Марина Сигизмундовна. «У вас очень долго был занят телефон. Что-нибудь удалось узнать?» «Удалось», — ответил Вашко. «Скажите, Марина Сигизмундовна, могла быть у вашего мужа желтая кожаная куртка?» «А перстень?» «Очень интересно. Давайте созвонимся завтра в это же время. Большего пока не скажу. До свидания». Он опустился на стул и с потерянным видом уставился в окно. «Господи!» — судорожно провел он ладонью по лбу. «Кого мы нашли? И чья это одежда? И где тогда еще один труп?» «Или нет?» Вашко оборвал испугавшую его мысль и отчаянно замахал руками у собственного носа. Руки двигались, он это видел. «Значит, с ума еще не